Глава вторая. Восшествие на престол. Первое. Восшествие на престол. Темная ночь. Улица Петербурга, тихая и пустынная, под толстым снежным покровом, в морозном воздухе северной зимы. Заворачивая из темного переулка, показывается толпа солдат в сопровождении молодой и хорошенькой женщины. Опять-таки анекдот. Но спрашиваю себя, как бы я мог избегнуть этого анекдота? Привести, говоря об исторической ночи 25-26 ноября 1741 года, официальные манифесты, возвестившие России и Европе о восшествии на престол дочери Петра Великого. Это было бы, конечно, менее картинно, в более строгом вкусе, как этого желают некоторые мои читатели, и совершенно неверно. Единственная абсолютная истина – это именно описанная мною ночная экспедиция. С виду банальная и двусмысленная. Женщина в сопровождении нескольких гренадер. Затем часовые, оглушенные у входа во дворец. Другая женщина, извлеченная из постели. Ребенок, взятый из колыбели. В общем, для того, чтобы положить конец регенству Анны Леопольдовны, свергнуть с престола Иоанна VI и возвести на престол Елизавету, почти дословное повторение драмы за год до того, низложившей Берона. Дворцовые драмы, начинающиеся в казармах, распри между женщинами и фаворитами, поединки между авантюристами и иноземными династиями, заговоры, революции, убийства, в которых Россия погрязала почти целое столетие, словно в обрывистом и тенистом русле потока, как мне вычеркнуть вас из истории? С восшествием на престол Елизаветы мы приблизились к несколько менее бурному промежутку времени, но споткнувшись о весьма неприглядный порог. В предыдущей главе я описал первые фазисы переворота: спешный заговор, захват Зимнего дворца и беспрепятственное пленение его обитателей. Один очевидец этого события оставил нам описание последующих часов. Князь Яков Шаховской, приверженец Берона в царствовании Анны Иоанновны, затем сторонник Волынского, когда звезда фаворита стала меркнуть, был человек ловкий. Став регентом после смерти Анны, Берон не поставил ему в укор его измены и вскоре так был очарован новыми доказательствами преданности с его стороны, что назначил своего вчерашнего противника на место полицмейстера. Когда регентство закончилось катастрофой, Шаховской беспрекословно позволил перевести себя на место помощника полицмейстера. Вскоре, в силу заступничества всемогущего родственника Головкина, ему предоставлено было в ожидании лучшего место в Сенате. Он крепко надеялся, что долго ему ждать не придется. Карьеры делались в то время в России с головокружительной быстротой. 25 ноября 1741 года он обедал у Головкина. Гостей обоего пола было более 100 человек. После обеда были танцы, затем ужин. Вернувшись домой в час ночи, сенатор уснул было глубоким сном, когда сильные удары в ставни и громкий зов разбудили его. Он узнал голос одного сенатского пристава. «Что такое? Ваше сиятельство, вставайте!» «Зачем?» «Чтобы присягать цесаревне Елизавете, только что вступившей на престол». Опять катастрофа, опять перемена, опять начинать карьеру сначала. Карета Якова Петровича не могла пробиться сквозь толпу, окружавшую дворец. Невзирая на сильный мороз, обыватели и солдаты запрудили площадь, теснясь у зажженных больших костров и распивая водку. Ему пришлось сойти и, завязая в снегу, протискаться до входа во дворец, к которому одновременно подходил один из его товарищей, Алексей Дмитриевич Голицын. Как это сделалось? Не знаю. Лишь в третьей зале они узнали некоторые подробности от Петра Ивановича Шувалова, одного из героев минувшей ночи. Но тотчас же из соседней группы, состоявшей из офицеров, послышался иронический и презрительный голос. «Сенаторы! Что теперь скажете, сенаторы?» То был лозунг нового режима. «Седат тога армис». В отдалении, окруженная другой группой офицеров, недоступная, Елизавета сияла радостью, весело разговаривая и звонко смеясь среди брецания сабель и шпор. Она захватила власть, но на каких основаниях? Никто не знал. Сама она того тоже не знала. После принесения присяги в церкви Зимнего дворца, уступая желанию толпы, требовавшей ее появления, она вышла на балкон, держа ребенка на руках. То был маленький Иоанн, император. Казалось, что окончилось лишь регентство Анны Леопольдовны, и что тетка заняла место матери вплоть до совершеннолетия государя. Тут же изданный манифест не рассеял недоразумение. Елизавета в нем возвещала, что вследствие беспорядков, происходивших во время малолетства Иоанна, ее верные подданные, как духовные, так и светские, и главным образом гвардейские полки, единогласно просили ее занять престол. Но она не поднимала вопроса о своих правах на престол и не произнесла слова «императрица». Но внутри дворца солдаты кричали во весь голос это слово, и на площади бессознательная толпа вторила им. Как бы повинуясь воле народа, Елизавета, вероятно, и тут почерпнула поощрение, в котором нуждалась. В 10 часов утра она объявила Шатарди, что ее только что признали императрицей. Вместе с тем, как бы спрашивая совета, она разрешала страшный вопрос. Что сделать с принцем Брауншвейгским? Императора уже не существовало. Шатарди ответил, не колеблясь. Надо употребить все меры, чтобы уничтожить даже следы царствования Иоанна VI. В 2 часа последовал новый вопрос. Какие предосторожности принять относительно иностранных государств? Ответ. Задержать всех курьеров, пока ваши собственные посланные не успеют объявить о совершившемся событии. Не посмев вступить в игру, пока карты не были раскрыты, Шатарди с тем большей решительностью проявил теперь желание принять в нем участие. Между тем гренадеры стояли на часах с заряженными ружьями и на чеку даже в самой спальне императрицы. Не следовало ли ожидать контрреволюции? Лишь 28 ноября новый манифест рассеял недоразумение публики. В нем, наконец, упоминалось о правах Елизаветы, основанных на завещании Екатерины I. После Петра II и за неимением детей от него оно указывало, как на законных наследников, на цесаревну Анну Петровну, старшую сестру Елизаветы, с ее потомством, и затем на Елизавету с ее потомством. Но разве Анна Петровна, скончавшаяся в 1728 году, не оставила после себя детей? Ведь существовал сын от ее брака с герцогом Галштинским. Не следовало ли ему царствовать? Нет. Воспитываясь в Киле, в протестантской религии, он подпал под заключительный пункт завещания. Устранявший от престола наследников неправославного вероисповедания.